Женат он был на Петронии, дочери консуляра, имел от нее сына Петрониана, незрячего на один глаз. Мать оставила его наследником под условием выхода из-под отцовской власти. Он отпустил сына, а вскоре, как полагают, отравил его, уверяя вдобавок, что это сын покушался на отцеубийство, но от угрызений совести сам выпил яд, предназначенный отцу. Потом он женился на Галерии Фундане, дочери бывшего претора, и она родила ему мальчика и девочку, но мальчик заикался так, что казался косноязычным и немым. Гальба назначила его в Нижнюю Германию неожиданно. Полагают, что Вителию помог поддержкой Тит Виний, с которым он давно был близок по общему пристрастию к синим в цирке и который в это время был в большой силе. Однако сам Гальба заявлял, что меньше всего приходится бояться тех, кто помышляет только о еде, и что, может быть, богатство провинции насытит его бездонную глотку. Так что всякому ясно, что назначение Вителию было дано не столько из милости, сколько из презрения. Известно, что и на дорогу у него не было денег. Он жил в такой нужде, что для жены и детей, оставленных в Риме, снял какой-то чердак, а весь свой дом отдал в наем. На путевые расходы он должен был заложить жемчужину из серьги матери. Заимодавцы толпой осаждали его и не выпускали. Среди них были и жители Формии, и Синуэсы, городов, с которых он взыскал налог в свою пользу. И он отделался от них, лишь припугнув их клеветой. Одного вольноотпущенника, особенно ретиво требовавшего платежа, он потребовал к ответу за оскорбление действием, уверяя, будто бы тот ударил его ногой, и отступился не раньше, чем сорвал с него 50 тысяч сестерциев. Войско, и без того враждебное императору и склонное к мятежу, встретило его с ликованием, простирая руки к небу. Новый начальник, сын троекратного консула, сам в цвете лет, любезный и щедрый, казался даром богов. Это давнее мнение Вителий подкрепил новыми доказательствами. По дороге он целовался при встрече даже с простыми солдатами, на постоялых дворах и в харчевнях, был надиво любезен и с попутчиками, и с погонщиками. А по утрам даже расспрашивал каждого, завтракал ли он, и рыгал, чтобы показать, что сам-то он уже позавтракал. А вступив в лагерь, он уже никому ни в чем не отказывал и сам освобождал провинившихся от бесчестия, ответчиков от обвинений, осужденных от наказаний. Поэтому не прошло и месяца, как солдаты, невзирая ни на день, ни на час, однажды вечером вытащили вдруг его из спальни, приветствовали императором и понесли по самым людным селам. В руках он держал меч божественного Юлия из святилища Марса, поданный кем-то при первых поздравлениях. В свою палатку он вернулся лишь тогда, когда в столовой вспыхнул пожар от очага. Все были в тревоге, словно испуганные недобрым знаком, но он воскликнул: «Смелей! Этот цвет для нас!» И это была единственная его речь к солдатам. Войска верхней провинции поддержали его. Они еще раньше покинули Гальбу во имя Сената. И тогда, по общей просьбе, он с готовностью принял прозвище Германика, имя Августа отложил, а имя Цезаря отверг навсегда. Вскоре стало известно об убийстве Гальбы. И тогда он, уладив германские дела, разделил свои войска, чтобы часть их отправить вперед против Отона, часть повести самому. Передовое войско выступило с добрым знамением. С правой стороны вдруг появился орел, покружился над их значками и медленно полетел впереди легионов. И напротив, когда выступил он сам, то воздвигнутые ему повсюду конные статуи все внезапно рухнули с перебитыми ногами. Лавровый венок, торжественно им надетый, свалился в поток. И затем в Виенне, когда он правил суд с возвышения, на плечо ему и потом на голову сел петух. Предзнаменованием соответствовал исход. Легаты завоевали ему власть, но сам он удержать ее не смог.